390. Август 14. Мир человека ограничен сферой его представлений. Расширив, обогатив представление, можно расширить этот мир. Отсюда расширение сознания как основы его эволюции. Два человеческих мира могут быть заполнены совершенно различными представлениями и мыслями. Эти продукты психической деятельности человека могут быть эволютивного порядка, способствующего продвижению человечества. Тогда мы имеем перед собой психический мир деятеля общего блага. Все существо его устремлено к эволюции, и сознание мощно восходит, увлекая за собой других. Его микрокосм является собою сферу, устремленную с космическим потоком спирального восхождения всего сущего. В космосе в движении все. Это движение эволютивно. Такое сознание, будучи сознательной частью космоса, двигаясь с мировым восходящим потоком, выражает собою космическую или высшую волю, ибо находится в созвучии с ней. Стоячее болото, отделенное от потока космической эволюции, является символом своеволия и самости, порождая разложение психического аппарата человека и его продуктов. Выходя в океан пространства, расширенное сознание приобщается к мировому течению эволюции, и сущность микрокосма выражает тогда устремление. Динамика устремленного сознания позволяет привести в движение колесо взаимообмена с космосом, и животворный обмен искр и огней становится его психожизнью. Сознание продвигается, взаимопорождаясь с космосом и став частью его, живет жизнью пространства. Изолированный мир обывателя есть явление антикосмическое и противоестественное, ибо даже малые собратья человека живут в созвучии с природой. Отделившись от мира, человек создал свой искусственный мир и стал его внутренний мир миром фантомов и иллюзий, отделенным от действительности и реальной жизни пространства. Царство мое не от мира сего, не от мира человеческих иллюзий и нагромождений, искажающих космическое назначение человека быть выразителем космической жизни, но не затхлого обывательского болота. Фокстротно-джазовая кулачная цивилизация является посмешищем на культуру, где дух человеческий оторван от космоса и заключен в темницу тьмы внешней и невежества планетного. Жизнь стала искажением и карикатурой на высшее назначение человека. Волны суеты и пошлости захлестнули устремление, и путь восхождения утерян. Новая страна избрала пути новые. Утвержден творческий труд, возвышенное искусство. Старые формы сломаны в корне, направление взято правильно. Труд и трудности породят огни духа и сломают запруды сознания. Потому и небывалый рассвет родине предстоящий. Новые пути дают новые возможности, еще не учитываемые в мощном размахе своем, еще далеко не учтены и не применены в жизни возможности мощного потенциала коллективной энергии. Ринутое сознательно на строительство всей жизни – даст следствие разительный и по предполагаемым направлениям. Река жизни, идущая в созвучии с космическими течениями, не может быть остановлена ничем. Потому небывалый рассвет ожидает страну. Узлы коллективного устремления набухают, накапливая силы, и буйный рост творческих начинаний следствие принесет в соответствии. Скоро не нужно будет направляющих рамок, ибо свободно устремится дух, увлекаемый космическим потоком. Не обыватели, но строители вышли на мировую арену, и подъем творческих сил увлечет за собою другие народы. Велико будущее, страна ведущая даст свет.